Глава 9. Выходные пролетают быстро. Вот бы так рабочее время пролетало. Мы с сыном даже выбираемся погулять. Правда, только во двор. Детская площадка хорошая, почти новая. Этому району повезло. Он попал под какую-то городскую программу по благоустройству. Хоть дома здесь достаточно старенькие, но дворами занялись плотно. Даже мини-стадион поставили с кольцами для баскетбола. Теперь ребятне есть где поноситься. А автовладельцам можно больше не переживать за целостность стекол в их машинах. Стадион обнесен высокой железной сеткой. Мы на стадион, конечно, не идем. Там играют дети постарше. Наша цель – качели и песочница. Горка еще и лазалки. Пока сын покоряет все это добро, я просто прохаживаюсь. Сидеть на скамеечке тоже почти новой, кстати, не хочу. В офисе насиделась. Я не то что за ЗОЖ. Занятия спортом не про меня. Денег и времени просто нет. А делать дома у телека или компа не хватает мотивации. Поэтому от прогулки с сыном стараюсь взять по максимуму. Он играет, а я тем временем нарезаю круги вокруг. Дышу свежим воздухом. Хоть какая-то польза. Когда ребенок по цвету сам начинает напоминать песочную кучу, идем домой. Одежду сразу в стирку. Как я люблю свою стиральную машинку. Она мой лучший друг и помощник. Что бы я без нее делала? Если сломается, придется кричать караул. На новую денег нет. Остается надеяться, что ремонт ее спасет. Я переживаю не зря. Машинка уже старенькая, куплена по объявлению с рук. Откуда у меня деньги на новую? Сейчас такая техника стоит, как вся моя зарплата, а то и дороже. У родителей я стараюсь не брать лишнего. Наверное, поэтому мама пытается компенсировать едой. Конечно, в эти посылочки родители кладут еще кучу всего для внука. От одежды до всяких игрушек, книжек и прочего. Поэтому они всегда такие тяжелые, хоть грузчика нанимай. Все эти мысли на время забирают основную. Ту, от которой мурашки каждый раз по коже. Стоит только подумать, что отец моего ребенка в городе. И что я должна делать с этой информацией? В голове по-прежнему ни одного плана. Орлов тоже не дает ни одного намека. Жизнь мою явно проще сделать не хочет. Узнал он меня в конце концов или нет? Будет очень глупо подходить к нему с нелепым вопросом, да еще прямо в офисе. Нет, на такое я точно не решусь. Я хоть и храбрая, но не настолько. К тому же он теперь заместитель генерального. Сама должность пугает. Словно ставит между нами барьер. Проводит красную линию, за которую нельзя переступать. И все-таки хочется, чтобы справедливость восторжествовала. Мне не нужны алименты или еще какие блага. Своего сына я научилась обеспечивать сама. Родители опять же не бросают. Да и Миша уже не маленький карапуз. Скоро в школу пойдет. Станет еще немного полегче. Но так хочется, чтобы у ребенка был отец. Даже если он не будет жить с нами. Не какой-то там мифический капитан дальнего плавания в полярной экспедиции, а живой, настоящий, пример для мальчишки. Орлов вроде и правда, человек неплохой. Да, он не стал разбираться. Ему сказали, что тест на отцовство отрицательный, и он успокоился. Не побежал искать меня, нас, даже не позвонил. Хотя я оставляла номер его брату. Я его не оправдываю, но и винить не могу. А вот веры и надежды у меня хоть отбавляй. Я все еще продолжаю ждать чуда. «Мам, телефон!» Миша кричит из комнаты, а я на кухне завариваю нам обоим чай. «Ох, спасибо большое!» Лечу скорее к аппарату. Может, родители? Они ведь уже не молодые. У папы сердце. Он перенес уже одну операцию. А еще давление бывает шалит. Мама покрепче. Но тоже возраст берет свое. Каждый год, приезжая к ним, я вижу, как они состарились. И сердце сжимается в груди. Сколько нам всем еще отмерено? Хватаю телефон. На экране имя начальницы. Она хоть и помешана на работе, но на выходных нам никогда не звонит. Отпуск тоже в нашем отделе святое. Я знаю, что в других отделах иначе. По-разному. И требования начальства тоже разные. Не всегда адекватные. Поэтому очень ценю наш маленький, уютный мирок отдела кадров. Готова держаться за него ногами и руками. А что, если Орлов узнает меня и захочет уволить? Ох, ну и мрачные мысли лезут в голову. Как хочется ясности, но ее нет. Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Да, Вера, прости, что звоню вот так. Все хорошо, что-то случилось? Уверена, начальница не будет беспокоить по пустякам. Ох, все как всегда, вздыхает женщина. Наш обычный дурдом. Как будто так сложно сообщать заранее все эти кадровые перестановки. Это она про нашего зама. Приказ о его назначении пришел задним числом. Видимо, делалось все внезапно и в спешке. Жду, что дальше скажет начальница. Надеюсь, не попросит выйти на выходных. Я не смогу найти для Миши сиделку. Придется отказывать, а это всегда неудобно. В общем, тут такое дело, Вера. Из-за всей этой спешки и внезапности у нас не хватает кадров. Я смогу закрыть вакансию секретаря нашего зама примерно на неделю, но за это время нужна замена. Понимаю, киваю. Я постараюсь что-нибудь подобрать в понедельник. Нет, в понедельник у нас уже должен быть готовый сотрудник. Похоже, работы в выходные не избежать. Пытаюсь придумать в уме, что же сделать, но ничего не выходит. Ты же знаешь начальство. Им плевать, что нас не проинформировали. Поэтому это наш косяк. Тут сложно спорить. Начальству и правда плевать, какие там у отдела кадров были причины. А секретарь для зама – важная должность. Не будет же Орлов сам сидеть и целый день отвечать на звонки. Что же делать? Задаю риторический вопрос. Сама я ответа не знаю. Остается надеяться на руководство. Наша Светлана Сергеевна и не из такой ситуации выход находила. Уверена, и теперь справится. Я подумала и решила выделить временную замену из нашего отдела. У меня во рту слегка пересыхает, а она продолжает рассуждать. Наденька у нас сразу отпадает. У нее ребенок маленький. Заболеет на неделе и опять все переигрывать. Таня, в общем, Татьяна просто не подходит. Тут сложно спорить. Я бы и сама девушку секретарем заместителя генерального ни в жизни назначила. Она там нас замещает, что расхлебывать потом всем отделом будем. В общем, остаешься только ты, Вера. Я тебе сейчас по почте все скину. В понедельник выходишь сразу на новое место. Почему именно я? Все-таки спрашиваю, хотя начальница вроде все объяснила. Может, просто пытаюсь отсрочить неизбежное? Ты у нас девушка ответственная. Да и, говорят, инициативу проявила, когда зам внезапно нагрянул. Вот уж действительно инициатива наказуема. Теперь я в полной мере это поняла. Знала бы, молчала тогда в тряпочку. Отключаю телефон, и в голове только один вопрос. Как пережить следующую рабочую неделю? Нет, даже два. Как общаться с Орловым-младшим? И должна ли я ему что-то сказать?